Амар с Юсуфом пришли на окраины Хамады, чтобы проводить меня. Амар в черной мантии студента, а Юсуф, блиставший черной улыбкой, в белой, с фрактальными рисунками магистра. Они рассчитали для меня безопасный проезд к побережью с соляным караваном. Они сказали, что путешествие с шейхом Маликом закончилось бы плохо, хотя и не сообщили, с чем был бы связан мой крах. С побуждениями шейха, с джинном или мертвецами, или с непристойными действиями по отношению к его прекрасным дочерям. «Это подарок, друг мой!» Амар кивнул головой в сторону трех верблюдов, которых подводил его человек. «Ах ты, сволочь!» «Тебе не понравятся, Ялан! Подумай о том, что в Вермильоне все головы будут оборачиваться в твою сторону, если въедешь на спине верблюда!» Я закатил глаза и махнул человеку, чтобы он добавил мое трио к груженному стаду, щипавшему траву каррас позади меня. Уже скоро все 8 десятков пойдут по дюнам, а порядок будут обеспечивать лишь дюжина торговцев солью да я. «И передавай Красной Королеве поклон от моего отца! И от моей матери тоже!» Мать Амара мне нравилась. Вторая по старшинству жена Калифа из 6. Высокая нубанская женщина из внутренней части континента. Темная, как эбеновое дерево, и аппетитно привлекательная. И забавная. Думаю, что чувство юмора Амара досталось ему от отца. Подарить человеку трех верблюдов после того, как его заперли за нападение на одного из этих зверей, это подло и вовсе не забавно. Я повернулся к Юсуфу. «Итак, магистр Юсуф, возможно, у вас есть для меня какое-нибудь полезное предсказание?» По традиции, ни один влиятельный человек не покидает Хамаду без какой-либо напутственной нумерологии. В основном от провалившихся студентов, которые продают свои умения как могут, будь то счетоводство, букмекерство или продажа мистических предсказаний на улицах. Однако принц может надеяться на то, что ревизией его возможностей и вероятностей займется сама Матема. И как тут не попытаться получить прогноз от магистра, раз уж я знал Юсуфа по Умбертиде? Улыбка Юсуфа на миг натянулась. «Разумеется, мой принц. Боюсь, наши залы для вычислений заняты знаменитостями, но могу сделать быструю оценку». Я стоял, стараясь не выказать обиду, пока Юсуф с поразительной скоростью царапал что-то на грифельной доске, которую он вытащил из-под мантии. 1, 2, 13. Он поднял глаза. Я поджал губы. «И что это значит?» Юсуф снова глянул на доску, словно в поисках вдохновения. «Первая остановка. Вторая сестра. 13-е... что-то». «Почему эти предсказания не могут быть вроде такого? В третий день весны дай пятому встретившемуся 4 медика, чтобы избежать беды. Вот видите, просто и полезно. А ваше может означать что угодно. Первая остановка – на пути домой, оазис, порт. А вторая сестра – моя сестра, молчаливая сестра, помогите мне!» «Вычисления сделаны исходя из того, что вам будет сказано то, что сказал я. Если бы я захотел сказать больше, то пришлось бы делать вычисления снова, и ответ был бы другим и с другими целями. Если сейчас я скажу вам больше, то это нарушит исход, и числа перестанут быть правдивыми. И кроме того, я не знаю ответов. Так и приходит магия. И определить все точно нелегко, понимаете?» «Так сделайте вычисление снова. У вас ушла на это минута». Юсуф продемонстрировал мне черную улыбку. «Друг мой, вот тут вы меня поймали. Я обрабатывал ваши переменные с тех пор, как мы впервые встретились в Флорентийском банке. Возможно, я немного ввел вас в заблуждение, намекнув, что вы не важны для предстоящих событий. Я подумал, что вам легче будет, если вы не будете знать». «Что ж, так-то лучше. Я сомневался в этом. Когда я бесился, что недостаточно важен, чтобы стать частью уравнения, я чувствовал себя лучше, чем теперь, когда знал, что мои действия имеют значение. Мне пора. Да пребудет с вами Аллах и все такое». Я поднял руку, прощаясь, но Амар быстро бросился ко мне и сжал в объятиях. «Удачи тебе, друг мой». «Мне не нужна удача, Амар. И у меня есть вычисления в доказательство. 1, 2, 3... 13. 1, 2, 13. Это должно меня уберечь. Навести нас в красной марке, когда тебе наскучит решать уравнение». «Обязательно», — сказал он, но я-то знал по опыту. Нужны тренировки, чтобы солгать, когда обнимаешь кого-то. А Амар не тренировался. Я высвободился и направился в сторону головы каравана. «Не забудь своих верблюдов, Ялан!» «Точно!» И я с неохотой пошел в хвост группы, приготовившись уклоняться от первых залпов верблюжьей слюны. Пустыня жаркая и скучная. Прошу прощения, но по большому счету это все, что можно о ней сказать. Еще в ней есть песок. Но камни вообще довольно скучные штуки, и если их раздробить на очень маленькие части, лучше не станет. Некоторые люди расскажут вам, как пустыня день за днем меняет характер, как ее бесконечно ваяет ветер на громадных безжизненных просторах, не предназначенных для людей. Они будут петь дифирамбы цветам и оттенкам песка, величию высящихся голых скал, которым песчаный ветер придал экзотические формы, навевающие мысли о струящейся воде. Но по мне так слова «песчаная», «жаркая» и «скучная» полностью ее описывают. После воды и соли самый важный фактор в пустыне – это скука. Некоторые в таких условиях прекрасно себя чувствуют, но я всегда стараюсь не оставаться наедине со своим воображением. Если не хочешь погрузиться в неприятные воспоминания или в неудобную правду, то важно чем-то занять себя. Уже одно это многое говорит о моей юности. В любом случае, в тишине пустыни, где поговорить можно лишь с верблюдами да язычниками, причем все они слабо понимают язык империи, человек остается беззащитным и становится жертвой мрачных мыслей. Я держался, пока мы не добрались до побережья. Но последний переход по узкой полосе песка между бескрайним морем и бесконечной границей дюн сломал меня. Одной прохладной ночью мы стояли лагерем близ каркаса какого-то огромного океанского корабля, который, по иронии судьбы, заплыл в порт, где соли было больше, чем в морской воде. Я бродил среди его голых, покрытых солью балок, торчащих из берега, и, положив руку на древнее дерево, мог поклясться, что слышу крики тонущих моряков. Той ночью заснуть никак не удавалось, и под разбросанными по небу яркими холодными звездами снова явились мои призраки и утащили меня в ад. «Разве тут не должно быть моста?» – спрашиваю я, уставившись на быстрые воды реки Слидр. До нее я воды в аду не видел. Река по меньшей мере в 30 ярдов шириной, а на другой стороне из черного песка на берегу вырастают осыпающиеся черные утесы. Они ступеньками поднимаются к освещенному мертвым светом небу, и над ними собираются темные, как дым, облака. «Мост есть на реке Гьёль, а не на Слидре. Тот мост называется Гьялларбру. Скажи спасибо, нам не надо по нему идти. Его охраняет Модгут». «Модгут? На самом деле знать мне не хочется». «Великанша. У той реки дальний берег завален трупами. Там строят на Гольфар. Корабль из ногтей, который Локи поведет на Рагнарёк. И за тем мостом стоят врата Хель, которые охраняет пес на цепи, Гарм». «Но нам же не придется. «Ял, мы уже за вратами. Ключ, дверь, все это привело нас в Хель». «Просто не в тот участок». «Надо пересечь реку». «Меня ведет вперед скорее жажда, чем недостаток осторожности. Она заставляет меня промчаться эти последние ярды до берега. Я добираюсь до отмели». «Ага, это вряд ли». Дно реки быстро опускается и теряется в темноте, хотя быстро струящиеся воды неестественно прозрачны. Пересечь такую реку было бы непросто в любых обстоятельствах. Но когда я встаю на колени, чтобы попить, то замечаю нечто поистине поразительное. Вопреки здравому смыслу, по течению несутся кинжалы, копья и даже мечи. Все серебристо-чистые и сверкающие острые. Некоторые направлены прямо по течению, другие крутятся, кося воду вокруг себя. За моим плечом появляется Снорри. «Она называется река мечей. Я бы не стал из нее пить». Я встаю. Дальше клинки похожи на косяки рыбы. Длинной, острой, стальной рыбы. «И что будем делать?» Я смотрю вверх по течению, потом вниз. По обе стороны ничего, кроме размытых берегов, выходящих на пустоши. «Поплывем». Снорри идет мимо меня. «Погоди». Я вытягиваю руку у него на пути. «Что?» «Ял, это просто мечи». «Да, я как раз об этом». Я смотрю прямо на него. «Ты собираешься нырять прямо в косяк мечей?» «Разве не этим мы занимаемся в битве?» Снорри заходит в воду. «Ай, холодная». «Похуй холод, меня беспокоит острота». Я не трогаюсь с места. «Слидр не пересечь при помощи моста или уловок. Это битва. Сразись с рекой. Смелость, отвага – вот что поможет тебе перебраться. А если не поможет, тогда попадешь в Вальхаллу, поскольку умрешь в сражении. Смелость? Тогда наверняка я утону, еще не начав. Если только простой переход вброд не представляет собой храбрость, а не обычную глупость. Или так, или оставайся здесь навечно. Снорри делает еще один шаг, и неожиданно он уже плывет. Вода вспенивается вокруг него, большие руки поднимаются и падают. Вот дерьмо. Я ставлю ногу в воду. Холод проникает в мой сапог, словно его и нет, и простреливает ногу до кости. Иисусе! Снова резко вытаскиваю ногу. Снорри! Но он уже далеко, треть реки у него позади. Он сражается с водами. Воспользовавшись возможностью, я снова вешаю ключ на шею. В моих руках он горячий, ничего не отражает, даже небо. Интересно, если я попрошу Локи о помощи, истинный бог заметит и утопит меня за предательство? Я страхую свои шансы, взывая к любому божеству, которое может услышать. «Помогите!» Как я понимаю, бог, наверное, очень занят. Поскольку люди обращаются к нему постоянно, так что он, вероятно, радуется, когда молитвы сразу переходят к сути. Я останавливаюсь, чтобы поразмыслить о несправедливости ада, в котором нет озер, что топят героев и удерживают трусов на плаву. Зато здесь полно испытаний, в которых успех ждет тех, кому нечем похвастаться, кроме сильной руки. Затем, без дальнейших размышлений, я пробегаю 3 шага и ныряю. Я никогда не был силен в плавании. А если плаваю с мечом на бедре, то это всегда заканчивается ускоренным продвижением, но, к сожалению, лишь в сторону дна того водоема, в котором я тону. Однако в Слидре остро заточенная сталь оказывается необычайно плавучей, и меч Адресадина не тащит меня вниз, а наоборот поддерживает на плаву. Я бешено молочу руками и ногами. Мои легкие так парализованы холодом, что не в силах даже вдохнуть воздуха взамен того, что вышел из меня, как только я коснулся реки. Вода настолько ледяная, что холод проникает внутрь, в кровь и кости, переполняя мою голову. Я не чувствую ни рук, ни ног. Но беспокоит меня не возможность утонуть, а холод. Глубоко в голове, в темноте, в которой мы прячемся, я съеживаюсь. Жду смерти. Жду, когда лед доберется до меня, и растопить я могу только воспоминания. Я добираюсь до самого жаркого воспоминания из всех, что у меня есть. Это не палящая жара Сахара и не потрескивающие объятия леса Гафау, охваченного пламенем. Передо мной разворачивается перевал Арал. Затаскивает меня снова в то залитое кровью ущелье, набитое военными, которые кричат, режут и наносят удары. Падают от ран, и красное время вытекает из их вен. Люди умирают, шепчут в какофонии звуков, обращаются к любимым и потерянным, зовут матерей. Последние слова замирают на посиневших губах. Сделки с дьяволом, обещания Богу. Я вижу, как очередной человек падает с моего меча, который почернел от крови. Он уже слишком тупой, чтобы резать, но ярд стали смертоносен, какими бы ни были его лезвия. Перевал Орал помогает мне переплыть треть Слидра. Я фокусируюсь и понимаю, что острое содержимое реки пока не порезало меня на кусочки. Но плыть еще слишком далеко, а противоположный берег проносится мимо слишком быстро. Вдалеке я слышу рев. Низкий, монотонный рев водопада. Подо мной слишком близко проплывает длинное серебряное копье. Я снова начинаю плыть, безыскусно барахтаюсь в воде, и на этот раз меня ведет битва в черном форте. Я вспоминаю тошнотворный звук, когда мой меч протыкает глаз, с хрустом пробивает кость глазницы и врезается в мозг викинга. Вмиг весь его пыл иссякает, марионетка из мяса, у которой обрезали все нити. Я отшатываюсь назад, и топор рассекает воздух перед моим лицом. Спиной я задеваю высокий стол и падаю на него, изгибаюсь, раскручиваю ноги. В доски, на которых только что лежала моя голова, врезается палаш, а я уже стою на столе, замахиваюсь и отрубаю руку, которая держит тот меч. Наконец, боевое безумие черного форта отпускает меня, и я тяжело дышу посреди сваленных трупов. 2/3 Слидра позади, но я все еще в прозрачных, быстрых водах реки, покрытых рябью. Вдали, ниже по течению, долина задыхается от тумана. Тот рев становится громче, заполняет мир. Отдается в глубине моих костей. Я отчаянно бросаюсь к берегу. Что-то плохое поджидает меня в том тумане, но у меня кончаются силы и время. Холод охватывает меня, и мне ничего не остается, кроме как бросить в топку дуэль с графом Изеном. Высокий, резкий лязг клинка по клинку. Граф пытается меня убить, а я отчаянно защищаюсь. Этого недостаточно. Я все еще в 10 ярдах от берега и ухожу под воду. Мою ногу пронзает острая боль, и я чувствую ее, несмотря на то, что нога замерзла и онемела. Я ранен. Воды смыкаются надо мной. Я снова выныриваю на поверхность и вижу, что еще до поднимающегося тумана весь лидер исчезает, словно обрубленный огромным мечом. Рев уже заглушает все мысли. Меня несет к обрыву. Я снова ухожу под воду, и это уже не имеет значения. Ко мне мчится косяк ножей, и во мне нет даже воздуха, чтобы закричать. Каким-то образом, вопреки всем чувствам, в моей руке оказывается меч. Отличный способ утонуть. Но потом я вспоминаю, что это не мой меч, и меня снова наполняет жар, кипевший в моей крови, когда я получил этот клинок. Эдрис Дин направлял его против меня, чтобы забрать мою жизнь, как он забрал жизнь моей матери и сестры в утробе. Я сражался с ним перед трупом Туттугу, перед трупом моего друга, труса, который умер смертью героя. Я открываю рот и рычу, не думая о реке, и вот уже стою на отмеле. С меня капает вода, в руке меч, а надо мной, к самому небу, облаками поднимается туман от бесконечного водопада. Всего лишь в 10 ярдах впереди Слидер обрушивается за каменистый край. Мечи выскакивают из прозрачной воды, когда тяготение забирает реку и быстро утаскивает вниз. Я делаю шаг на дрожащих ногах, чувствуя слабость во всех конечностях. Еще 3 шага, и я на мокром песке. Ран на себе я не вижу. Ко мне бежит человек, Снорри. Он подбегает ближе и останавливается, тяжело дыша. «Ио». Он поднимает руку, делает глубокий вдох. «Думал, что потерял тебя». Я посмотрел на меч в своей руке, на надпись, выгравированную на клинке. С него все еще капает вода. Бриллиантовые капли в мертвом свете становятся ржаво-красными. «Нет, пока еще нет. Не сегодня». В тишине мы карабкаемся по берегу реки, оба охваченные воспоминаниями. По мере того, как Слидер на мне высыхает, я чувствую, что от его воды я стал более собранным. Я помню свою битву на перевале Орал. Помню сражение в Черном форте. Впервые берсерк Ялан встретился с повседневным Яланом, и они пришли к некому соглашению. Не знаю точно, что это, но что-то изменилось. На этой стороне Слидера ад круче, чем раньше. Пыль сменяют холмы черного камня, где все острое и не дает путешественнику ни шанса на отдых. Камни повсюду выглядят так, будто мгновенно замерз кипящий суп, пузыри которого взорвались, оставив мириады граней, острых как бритвы. Одно прикосновение к земле, и на моих пальцах остается кровь. Сложно сказать, сколько еще протянут кожаные подошвы моих сапог, и что будет после этого с ногами. Здесь душ больше. Серые скопления душ, текущие, как грязная вода, по сухим долинам. Мужчины, женщины и дети с опущенными головами, молчащие, влекомые вперед каким-то неслышным мне зовом. Мы идем за ними, виляя и поворачивая между черными холмами. Долины становятся глубже, шире, и душ здесь все больше. От Слидра осталось одно воспоминание, и ад снова начинает меня поджаривать. Я чувствую, как моя кожа отмирает, сохнет и шелушится. Погоди. Ни с того ни с сего мой взгляд притягивает ущелье, выходящее в стене долины слева высоко над нами. Нам сюда. Снорри указывает вперед на уходящие души, которых проплывает все больше. Глаза у него красные от лопнувших вен, как у человека, который забыл, как спать. Я чувствую себя хуже, чем он выглядит. Туда. Я указываю наверх. Там что-то есть. «Нам сюда», – повторяет Снорри и отправляется вслед за душами, снова опустив голову. «Нет». Я взбираюсь по валунам, опираясь на них ладонью, чтобы не упасть, и в тех местах, где я к ним прикасаюсь, появляется дюжина тонких порезов, словно от бумаги. «Это там». «Я не чувствую». Снорри утомленно поворачивается ко мне, и плывущие вокруг него души кажутся маленькими. «Это здесь». Я карабкаюсь дальше, вытащив меч, чтобы держать равновесие и чтобы опираться на что-то, не касаясь камней. Карабкаться до ущелья тяжело, и мою руку щиплет, словно каждый порез полили уксусом. Я двигаюсь дальше по узенькой тропинке, которая ведет вверх, между утесоподобными стенами ущелья. Снорри сразу за мной, ругается. Из-за ветра здесь мы молчим, по крайней мере с тех пор, как Снорри перестал жаловаться. Проникающая всюду тишина. древняя и глубокая. Наши шаги звучат как святотатство. Если эти долины высекла вода, то она исчезла задолго до того, как здесь прошел человек. В аду, построенном из одиночества, это место кажется самым заброшенным и затерянным из всех, по которым когда-либо ходили проклятые. «Ял, здесь ничего нет, я же го...» Прямо перед нами узкие стены расходятся. Впереди лощина, возможно, углубление у подножия водопада, где когда-то падала теперь уже давно пересохшая река. Там стоит одинокое дерево, черное, шишковатое, и голые пальцы его веток резко выделяются на фоне освещенного смертным светом неба. Приближаясь, я вижу, что дерево дальше и значительно больше, чем я себе представлял. «Помоги мне подняться!» В ущелье ступень выше моего роста. Снори помогает мне подняться наверх. Я порезал ногу через штаны. Еще больше едких порезов от пузырчатого камня. Я протягиваю руку и помогаю Снори подняться ко мне. Приблизившись, мы видим, что хоть на дереве нет листьев, но оно все увешано странными плодами. Еще ближе, и пораженный болезнью ствол открывает свой секрет. К нему прибиты гвоздями тела. Сотни тел. Если бы это дерево было обычных размеров, то мы были бы муравьями. Должно быть, это какой-то отросток Игдрасиля, мирового древа, которое стоит в центре всего и от которого зависит весь мир. Ветви с плодами свисают, словно у ивы, дотягиваясь почти до земли. Некоторые висят так низко, что я могу вытянуться и коснуться их, но мне этого совсем не хочется. Плоды темные и сморщенные. Некоторые величиной в пару футов, другие не больше человеческой головы. И все гротескные, тревожные, не знаю почему. Теперь мы слышим тихие стоны жертв дерева. Мужчины и женщины, прибитые к стволу, молодые и старые. Их так много, что руки и ноги сплетаются, а расходящиеся тела прилегают друг к другу, как скрещенные пальцы или кусочки головоломки. Мы проходим по расползающейся путанице толстых корней дерева к его стволу, который шире и выше башни Матемы. Мой взгляд привлекает белое пятно, бледнее прочих, недалеко от земли. «Привет, Марка!» Я подхожу ближе, убирая меч в ножны, и смотрю на него. Это он, прибитый среди многих, ступни и ладони проколоты черными железными шипами. Множество голов поворачивается в мою сторону, но говорит только Марка. «Принц Ялан Кендет», он переводит взгляд. «И варвар. Рад, что ты меня помнишь». «В аду лишь несколько проклятий, страшнее произнесенного вслух имени». Это выбивает у меня почву из-под ног. «Но...» Я сглатываю и пытаюсь говорить без заиканий. «Пусть уж лучше мое имя произносят в аду, чем я буду в аду, навечно прибитым к дереву». У Марка нет на это ответа. «Я тебя помню. Человек с бумагами. Ты пытал Туттугу. Почему ты здесь, на дереве?» «Быть может, сюда попадают палачи?» «Тогда на них понадобился бы целый лес. Этого дерева на них бы не хватило». «Значит, какое-то особенное преступление?» Я хмурюсь. Это место меня пугает. Все в аду меня пугает, но это место больше всего. «Худшее преступление». Снори осматривает тела. Все обнаженные, все пробитые гвоздями, все страдают от сил тяготения. «Спусти меня, и я расскажу», — говорит Марка. «Банкир всегда банкир. Но я вижу отчаяние в его глазах». «Ты сам туда попал». Снори поворачивается и рассматривает ближайший свисающий плод. Протягивает руку, касается его. «Ох». И отдергивает руку, словно ее ужалило. По сморщенной оболочке распространяется волна сочно-розового цвета. Мы смотрим, Снори потирает пальцы. Плод набухает, словно грудь от глубокого вдоха. Открывается истинная форма этого предмета. Мы видим плотно свернутые руки и ноги. Безжизненную черноту покрывают оттенки плоти. Трансформация длится не дольше вздоха Снорри, и с выдохом плод съеживается до своей темной высохшей оболочки. «Это... это был...» «Выглядел как младенец», — шепчу я. «Только слишком маленький». Со слишком большой головой, крошечными руками и ногами и пальцами-паутинками. «Нерожденный». Снори поворачивается к Марка. «Вот что за плоды на этом дереве. Твои преступления». Я не слушаю. Мой взгляд прикован к другому плоду дерева. Лишь один среди сотен, а может и тысяч, но он притягивает меня. Я не могу отвести глаз. Все остальное размывается, и я иду к нему. Ял. Зовет меня Снорри откуда-то издалека. Я протягиваю обе руки и хватаю высушенную скорлупу. Боль не в моих пальцах, она в моих венах, в костном мозге каждой кости, словно из меня что-то вытягивают. Крепкие руки оттаскивают меня прочь, и вот я лежу на земле, глядя на нерожденного, розового и крошечного, влажного и пропитанного жизнью. «Что ты творишь?» Снорри поднимает меня на ноги. «Ты спятил?» «Я...» Я смотрю на розовую штуку, на этого почти ребенка, вытаскиваю меч Эдриса Дина, и надпись вдоль клинка становится алой, словно сами символы кровоточат. «Это моя сестра!» Хотя какая-то магия тащила меня к ней, наша связь здесь заканчивается. Я никогда не встречал сестру, она так и не выросла, и два брата научили меня, что в кровных узах нет ничего святого. Если бы на одном обрыве висели мой старший брат Мартус и случайный незнакомец, и у меня было бы время, чтобы спасти лишь одного, то в этот день я обзавелся бы новым другом. Особенно если бы это была юная незнакомка. И с этим существом меня связывает лишь память о смерти матери. Только горе нас объединяет. А теперь это безымянное дитя превратилось в какой-то ужас. Ужас, которому нужно убить меня, чтобы выбраться в мир живых и занять там свое место. Я держу свой кровоточащий меч и смотрю на тварь. Розовую, уродливую, влажную и воспаленную. Снорри стоит возле меня и ничего не говорит. Из меня вырывается крик. Грубый, неприятный звук. Короткий и резкий, как дуга, по которой летит мой клинок. Сталь режет. Нерожденная падает, и в том месте, где она касается земли, остается лишь пыль да маленькие сухие кости. «Ял». Снорри тянется к моему плечу. Я стряхиваю его руку. Над пылью поднимается что-то непостижимое. Призрачно-бледное нечто меняется, растет, быстро принимает разные формы. Это все она, моя сестра, спящий младенец, маленький ребенок, делающий первые нетвердые шаги, юная девушка, длинноволосая, симпатичная, высокая женщина с внешностью матери, стройная и прекрасная, темные локоны спадают на плечи. Изображения меняются быстрее. Мать держит крошечные ручки. Женщина с суровым лицом и властностью во взгляде. Старая женщина на высоком троне. Исчезает. Я продолжаю стоять. Руки покалывает, щеки покалывает. Дышу часто и неглубоко. В груди боль. Почему мне больно? То, что могло случиться, исчезает каждую секунду каждого дня. То, что могло случиться. Рухнувшие планы, неосуществимые мечты. Они обращаются в ничто быстрее, чем Слидер падает с обрыва. Я стою и смотрю, как крошечные кости чернеют и обращаются в прах. Не то, что могло случиться, а то, что должно было случиться. Марка смеется надо мной. Мерзкий звук, напряженный и полный боли, но все равно это смех, и в мире живых я от этого человека и улыбки не видел. «Это еще не окончено, принц. Вовсе нет». Он стонет, пытаясь двинуться, но ему мешают приколоченные руки и ноги. «Дерево хранит лишь то, что не нужно нежити». «Нежить!» Я слышал о них. Чудовища мертвых земель. Твари, которых мертвый король привел в мир на службу своим целям. «А что, по-твоему, ездит на детях, взятых из утробы? Что формирует их потенциал и использует ту силу? Это честный обмен». Он смотрит на меня мертвыми глазами. Эмоций в них так мало, что с тем же успехом он мог бы говорить о сделке в торговых залах Умбертицкой биржи. «В чем преступление? Дитя, которое не могло бы жить, живет, а нежить, которая не жила никогда, обретает жизнь и ходит по миру людей, где может насытить свой голод». Я смотрю вверх, на испещренный телами ствол, с которого свисают бесчисленные ветви, похожие на ивовые. И на каждой висит украденная жизнь. Разве Марка худший из тех, что прибит здесь? Вряд ли. Я должен ненавидеть его яростнее, должен бы броситься на него и срезать, но это место выжигает эмоции. Там, где раньше была ярость, я чувствую пустоту и грусть. Я поворачиваюсь и ухожу. «Стой! Сними меня!» «Снять тебя?» Я поворачиваюсь, и где-то глубоко внутри тлеет язычок пламени гнева. «Почему?» «Я рассказал тебе. Дал информацию. Ты мне должен. Марка выталкивает каждое слово из груди, сжатое его собственным весом. «Это дерево не простоит так долго, чтобы я задолжал тебе, банкир. Даже если оно будет стоять 10 000 лет, а ты будешь каждый день спасать мне жизнь». Он кашляет, и на губах появляется черная кровь. «Они тебя поймают. Нежить – это часть твоей сестры, которую эта тварь забрала. Смерть брата откроет им дверь и позволит появиться вместе. Нерожденное, новое зло в мире. Твоя смерть навсегда оставит ее в землях над нами». Мысль о том, что какой-то монстр, связанный с моей сестрой, будет выслеживать меня по аду, пугала меня до чертиков. Но будь я проклят, если позволю, чтобы Марка это заметил. «Если эта тварь выследит меня, то мне придется просто покончить с ней. Холодной сталью». В подтверждение я вытаскиваю свой меч. В конце концов, он заколдован и уничтожит мертвых существ так же эффективно, как и живых. «Я могу рассказать, как ее спасти». Он смотрит мне в глаза своими темными и блестящими глазами. «Мою сестру?» Ее спасение не входило в мои планы. Это прерогатива Снорри. Я хочу уйти, но что-то меня останавливает. «Как?» «Теперь, когда ты освободил от дерева ее будущее, это можно сделать». На его лице ясно написаны боль и отчаяние. «Ты спустишь меня? Пообещай». «Клянусь честью». «Когда встретишь их в мире живых, свою сестру и ту нежить, что носит ее кожу, любая достаточно святая вещь их разделит». «И моя сестра будет жить?» Марка снова издает тот мерзкий звук, свой смех. «Она умрет, но должным образом, чисто». «Достаточно святая вещь», – произносит рядом Снорри. «Нечто важное. Вера всех верующих заставит такую вещь сработать. Средоточие. Не какой-то церковный крест. Не святая вода из кафедральной купели. Какой-то истинный символ. Какой-то... кардинальская печать». Марка кивает, и его лицо морщится от боли. «Да, возможно». Я снова отворачиваюсь. «Стой!» Я слышу, как Марка охает, пытаясь дотянуться до меня. «Что?» Я оглядываюсь назад. «Отпусти меня. Мы заключили сделку». «Есть ли у вас бумаги Марка Анстанта Савиналин из Золотого дома? Правильно заполненные формы? Они подписаны? Засвидетельствованы? На них есть нужные отметки?» «Ты поклялся. Своей честью, принц Ялан. Своей честью». Я снова отворачиваюсь. «Моей честью». Начинаю идти. «Если найдешь ее, дай мне знать».